балие, тазу, вроде ушата с металлическим обручем. Стирали большими кусками мыла на рифленой стиральной доске. Это было целое дело. В Вильно дома у нас была кухня с большой плитой, которую топили дровами, и пламя регулировали с помощью чугунных колец разного диаметра, которые носили название «файерка». Сковороды тоже были чугунными всех диаметров, входившие для простоты хранения одна в другую. Нам часто варили кислые щи, борщи, капустняк, готовили колдуны, вид литовских пельменей, жарили курочку и рыбу и часто подавали к столу виленскую ветчину, которой славился город, варили картошку, кашу и делали чудесный квас. Мы детьми очень любили яичный гоголь-моголь. В столовой у нас была сборная посуда. Все рассуждали только по-виленски, поспеем. Купим все потом. Но этого не произошло. Артистическая жизнь в довоенном Вильно. В Вильно, в конце главной улицы Мицкевича, теперь это проспект Гедеминос, а до революции Георгиевский проспект, был базар, и я туда ездила на велосипеде. Лишь часть улицы Мицкевича была асфальтирована. Там находился ресторан с оркестром, куда мы с папой часто ходили. Дамы в нашем Вильно не отличались элегантностью. В начале 1920-х годов одна русская актриса, мать писателя Ромена Гари, держала на улице Погулянка дом мод Поль Пуаре, но он никакого отношения к настоящему не имел и вскоре закрылся. В Вильно магазины до войны закрывались рано, и освещения в городе было немного. Мы ходили на знаменитую Остру Браму, святые ворота в старинной часовне, над которыми сохранился большой образ Остробрамской Богоматери в роскошном серебряном окладе. Икону обрамляют бесчисленные «экс-вото» — памятные дары исцеленных и утешенных. Этот образ очень почитается в Польше, так же, как и образ Богоматери в городе Ченстохове. Сами ворота Острой Брамы так живописны, что их не раз рисовал художником Мстислав Добужинский, живавший часто в Вильно. В городе было синема «Гелиос» на Замковой улице, слева, как поднимаешься, к ратуше. Оно принадлежало Варваре Сергеевне Добровольской. Я туда часто ходила. Там шли и польские, и американские, и французские фильмы. А свой первый немой фильм я увидела еще в Гнезно. И в главной роли был Рамон Наварро, знаменитый тогда герой-любовник и красавец экрана. Но и в Вильно в кино я ходила частенько. Когда я впоследствии попала в Париж, я познакомилась с Русей Кочелавой, дочерью доктора. С ней мы пошли на киностудию в Булонь посмотреть на комика Буайе, которого я видела на экране в Вильно. Он мне подписал автограф и подарил нам с Русей два билетика на метро со словами «Возвращайтесь, барышни, поскорее! Ваши мамы ждут вас и наверняка волнуются». В городе часто выступали известные в Польше артисты. Я помню выступление в Вильно знаменитой звезды, красавицы Ханки Ордоновны в замужестве графини Тышкевич, прекрасной певицы и киноактрисы. Ее настоящее имя было Дорота Сиалинская. Под артистическим псевдонимом Ордоновна она прославилась в фильмах 1930-х годов, особенно в «Шпионе в маске», о борьбе в Польше с советскими шпионами, где Ханка пела свой шлягер «Любовь прощает все». И мелодию эту знали все в Польше, и стар, и млад. Ее популярность в Польше можно сравнить с той, что была у Эдит Пиаф во Франции. Она родилась в 1902 году и выступала в Вильно в театре «Вельком» на Погулянке, импозантном здании, построенном в 1913 году. Эта актриса также давала летом концерты в Друскениках, модном довоенном курорте Польши, вблизи Вильно. Во время Второй мировой войны Ордонка, как ее часто называли, попала в советский плен. была сослана в Казахстан, откуда смогла освободиться, получив разрешение на эвакуацию польских детей-сирот.